Напротив, она, только открыв вагон, тут же исчезла в своей каморке и не высовывалась оттуда до самой отправки поезда. Молодые люди мигом проскочили тамбур восьмого вагона, сцепку, тамбур седьмого, и оказались в самом седьмом вагоне. Проводник седьмого вагона, потертый старый хрен, торгующий водкой пассажирам и в себя тоже, открыв дверь и откинув подножку, намертво засел в своей конуре. Внезапные пассажиры в мгновение ока рассредоточились вдоль ячеек плацкарты, где отдыхали перед тяжелой работой в России украинские строители. Была какая-то возня, но даже не все пассажиры рокового седьмого вагона сообразили, что происходит. А происходило все, можно сказать, прямо у них на глазах. Испуганные люди потом всю дорогу до Москвы шептались крайне тихо и пытались разобраться, что же все-таки случилось. Но вспомнить не получалось. Настолько быстро случилось это что-то. И можно было не ломать голову и принять, что ничего не произошло в седьмом вагоне 74-го поезда во время 10-минутной остановки в Калуге. Но не получалось, потому что происшествие, если таковое имело место, оставило после себя совершенно отчетливый и неопровержимый факт. Чуть ли не треть вагона, а именно места с 1 по 17, опустели. Но места не были заняты подсадками, и даже ушлые проводники не набрали пассажиров на эти бездействующие места. А время у проводников было. После того, как седьмой вагон опорожнил на треть, до отправки поезда оставалось не меньше 6 минут. Профессор с геологом появились на перроне как раз, когда из седьмого вагона выходила странная процессия. Молодые люди, так стремительно севшие в поезд, так же быстро его покидали. И покидали они поезд не одни. Каждый любовно вел за руку еще одного человека. Правда, руки эти были закручены за спину, но ведомые не проявляли при этом ни малейшего недовольства. Даже такого краткого общения с ребятами из Альфы, вызванной Голубковым, было им достаточно, чтобы усвоить безопасное для своего здоровья правила поведения. Муха, опираясь на трость, стоял как раз в таком месте, чтобы видеть лица всех ведомых. Все 17 были ему знакомы еще с момента посадки в поезд во Львове. На зрительную память Муха не жаловался. Он кратко кивал ребятам из Альфы, и те забрасывали свой груз в поданный прямо на перрон грузовик, крытый брезентом. Неожиданно, к полному разочарованию проводников, освободилось и одно место в смежном с седьмым плацкартным купейном вагоне. Муха добрался до Москвы на мягком сиденье генеральского лимузина. В 9 часов вечера папа, счастливо избегнув пули из пистолета ТТ времен Великой Отечественной войны, благополучно приземлился в Риме. Об этом нам услужливо сообщило украинское телевидение, отслеживавшее каждый папский шаг последней недели. Я встал с кресла. Добрые резниченки подыскали нам автолюбителя, подрядившегося доставить нас сегодня вечером до Тернополя. На вокзалах железнодорожных и автомобильных, а тем паче на объектах типа аэропортов, нам было лучше не светиться. Да и задерживаться в городе больше не имело смысла. Муха давно в Москве, вся остальная группа в сборе, миссия выполнена. «Борода», — сказал я, — «едем. Тебе здесь ловить нечего. Ничего не поделаешь, ты засветился. Твое подполье со своей задачей справилось. На Грише и Свете ничего нет. С дедом тоже все недоказуемо. А тебе лучше будет убраться отсюда по-добру, по-здорову». Я видел, как мгновенно помрачнел еще за секунду до этого радостный Борода. Он обреченно покачал головой. «Нет. Я уже пробовал сбежать отсюда. В России я России не нужен. А здесь, глядишь, еще на что-то сгожусь. Едем, я тебе говорю». «Нет». Борода оттянул меня за рукав в сторонку и шепнул на ухо. «Я Свету не могу оставить. Представляешь, каково ей сейчас? Да и мало ли что. Вдруг и на нее дело заведут. Я просто вынужден остаться». Артист не слышал, но все понял. Он резко вскочил и двинулся к выходу. «Все, едем. Здесь мы все сделали, что могли». Впервые я видел его расстроенным настолько. Сегодня он чуть не весь день провел в больнице доктора Розенблата, сидя у Светланиной койки, но та была непреклонна. Эта девушка не умела прощать предательство, пусть даже невольного. Если она также умела и любить, то артист действительно многое потерял. Резниченки, следуя примеру доктора Розенблата, от денег за постой наотрез отказались.